победе в Великой Отечественной войне посвящается. Николай Никулин. Воспоминания о войне. В августе дела на фронте под Ленинградом стали плохи. Дивизия ушла на передовые позиции, а с ней вместе половина наших курсов в качестве пополнения. Все они скоро сгорели в боях. Ангел-хранитель спас меня. Я остался в другой половине. Начались бомбежки. Особенно эффектна была первая в начале сентября. В тишине солнечного дня в воздухе вдруг возник гул, неизвестно откуда исходящий. Он все нарастал и нарастал, задрожали стекла, и все кругом стало вибрировать. Вдали в ясном небе появилась армада самолетов. Они летели строем на разной высоте, медленно, уверенно. Кругом взрывали зенитные снаряды, словно клочья ваты в голубом небе. Артиллерия била суматошно, беспорядочно, не причиняя вреда самолетам. Они даже не маневрировали, не меняли строй и, словно не замечая пальбы, летели к цели. Четко видны были желтые концы крыльев и черные кресты на фюзеляжах. Мы сидели в щелях, в глубоких специально вырытых каналах. Было очень страшно. Я вдруг заметил, что прячусь под куском брезента. Фугасные бомбы, сотрясая землю, рвались вдали. На нас же посыпались зажигалки. Они разрядили обстановку. Курсанты повыскакивали из укрытий и бросились гасить очаги пожаров. Это было вроде новой увлекательной игры. Зажигалка горит, как бенгальский огонь, и надо ее сунуть в песок. Шипя и пуская пар, она гаснет. Когда все кончилось, мы увидели клубы дыма, занимавшие полнеба. Это горели бадаевские продовольственные склады. Тогда мы еще не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941-42 годов. Погостье. Тот, кто забывает свою историю, обречен на ее повторение. Древний философ. На юго-восток от Мги, среди лесов и болот, затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры, идущих мимо поездов, даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944. Упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая «Любаньская операция». Наши войска, 54-я армия, должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград-Москва и соединиться там со второй ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. Вторая ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим генералом Власовым. А 54-я, после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на 20 вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но в очередной раз, потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах. Теперь эта операция, как не имевшая успеха, забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было самое трудное, самое тяжелое время в его военной карьере. Мы приехали под Погостье в начале января 42-го года ранним утром. Снежный покров расстилался на болотах. Чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги тут и там виднелись свежие могилы, холмики с деревянным столбиком у изголовья. В серых сумерках клубился морозный туман. Температура была около 30 градусов ниже нуля. Недалеко грохотало и ухало, мимо нас пролетали шальные пули. Кругом виднелось множество машин, каких-то ящиков и разное снаряжение, кое-как замаскированное ветвями. Разрозненные группы солдат и отдельные согбенные фигуры медленно ползли в разных направлениях. Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье захлебнулась и что огневые точки немцев, врытые в железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным пулеметным огнем. Подступы к станции интенсивно обстреливает артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. Он же сообщил нам, что станцию Погостье наши якобы взяли сходу в конце декабря, когда впервые приблизились к этим местам. Но в станционных зданиях оказался запас спирта, и перепившиеся герои были вырезаны подоспевшими немцами. С тех пор все попытки прорваться оканчиваются крахом. История типичная. Сколько раз потом приходилось ее слышать в разное время и на различных участках фронта. Между тем наши пушки заняли позиции и открыли огонь. Мы же стали устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину 40-50 сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из старого ведра, и была банная мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно. Во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье. Иногда для освещения землянки жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, выползая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные смолистые сгустки сажи. Вспоминая, как однажды утром я высунул из землянки свою опухшую грязную физиономию. После непроглядного мрака солнечные лучи ослепляли, я долго моргал, озираясь кругом. Оказывается, за мной наблюдал старшина, стоявший рядом. Он с усмешкой заметил: «Не понимаю, лицом или задницей вперед лезешь?» Он же обычно приветствовал меня, желая подчеркнуть мое крайнее истощение следующими любезными словами: «Ну что, все писаешь на лапоть?» Тяжкая была судьба тяжело раненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненые в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение немного улучшилось. Однако, как я узнал позже, положение раненых зимой 1942 года на некоторых других участках Советско-германского фронта было еще хуже. Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед по койке. В 1941-м нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненый в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, вьюга выла, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный, добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было почти невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик: «Есть кто живой? Выходи!» Это приехали санитары. Из землянки выползло человека 3-4. Остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт, и замерзшие здесь. Как оказалось, и дивизия почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный. Я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами.